В душе Рафаловича было полное катастрофическое смятение. Это состояние было настолько ему несвойственно, что он никогда не мог понимать его в других, считал выдумкой писателя и уловкой слабаков. И сейчас, стоя возле ее дома, он желал, мучительно, всем сердцем желал. Но чего? Немедленно, прямо сейчас увидеть ее и обнять? Не видеть ее никогда в жизни? Схватить ее и унести куда-нибудь на край света и бросить все остальное к чертям? Просто бросить все к чертям, включая и ее? Вот бы кого-нибудь не было вовсе, подумал он. Ее или мамы? Нет, не то чтобы умерли, а так, не было и все. Или меня? В дом он проник не дальше милицейского поста на первом этаже. Старшина, проверив его документ, вежливо сообщил, что пропустить его не может, поскольку в данный момент в указанной квартире никого нет. «Конкретно Елена Дмитриевна?» Старшина смерил Рафаловича долгим оценивающим взором и только потом сказал, что Елена Дмитриевна вышла с большим чемоданом минут 15 назад. «Куда?» «Неизвестно». «Нет, передать ничего не просила». «Где же? Где искать ее? Ведь надо. Позарез надо с ней встретиться. Или позарез не надо?» Они встретились. Уже под вечер, когда Леня, который решительно не мог сейчас идти домой к матери и уже не мог оставаться один, решил наведаться в родную Чурбаковую общагу. Сам он выбыл оттуда дней 10 назад, но оставалось еще много братвы, дожидающейся прибытия денежного довольствия с мест службы, да и коек свободных летом навалом. В картишки перекинуться, может, выпить немного или просто потриндеть, что угодно, лишь бы снять это идиотское состояние. А завтра на свежую голову разобраться, дозвониться. Она шла навстречу ему по перрону и умудрялась сохранять гордую походку, даже согнувшись в бок под тяжестью чемодана. «Елка!» — он кинулся к ней, в конечном счете радостно. Она смерила его странным взглядом и попыталась пройти мимо, но он вцепился в чемодан, и она остановилась. «Откуда ты?» «Из твоей казармы». «Погоди, какой еще казармы?» «Ну, общежитие. Меня туда не пустили. Я посидела у фонтана с другими девочками и имела с ними очень интересную беседу. Я узнала, как нежно ты любил меня за этот год, сколько раз и с кем конкретно». «Елка, постой!» «А потом вышли твои сокурсники, разобрали девиц, а мне сказали, что ты там больше не живешь. Хотя твоя мамаша заверила меня по телефону, будто ты отправился в свое училище». «Интересно, кто врал? Ты ей или она мне?» «Хотя не все ли равно? Елка, пусти меня. Я сама донесу. Я люблю тебя». Она резко отпустила руку, так что Леня не удержал чемодан, и тот встал между ними. «Ах, любишь? Что ж, докажи. Я ушла из дома. Я не могла там больше оставаться. Вот она я, вся здесь, со всем приданым. Забирай меня, рыцарь». «То есть, подожди, ты совсем ушла из дома?» «Что это ты так взволновался?» Она отреклась от комендантского семени, неожиданно подумал Рафалович. Она чиста теперь. Надо немедленно сообщить маме. «Стой здесь!» — крикнул он Ёлке. «Стой здесь и никуда не уходи! Я сейчас!» Ёлка скривилась. «Куда ты, если не секрет?» «Маме! Надо срочно позвонить маме!» Он побежал по платформе к вокзалу, не заметив, как побелело ее лицо. В автомате трещало, он почти не слышал слов матери, да и не вслушивался в них. Да и мать едва ли могла понять его. Он говорил сбивчиво, все громче и громче, переходя на крик. «Мама, она теперь моя, только моя. Она ушла из дому, ушла от своих, от того, чего ты боялась. Она чиста. Мы едем к нам». Он бросил трубку и побежал обратно на перрон. Ёлки не было. Он осмотрелся с глупым видом и вновь кинулся под навес вокзала. Он нашел ее на площади. Она стояла в очереди на такси с гордо поднятой головой. «Лена!» — крикнул он, схватив ее за руку и разворачивая к себе. «Едем к нам!» Она, прищурившись, посмотрела на него. «Мамочка одобрила?» «Да?» «Да». «Постой, ты о чем?» «Ну как же? Она объяснила тебе, что твоя Шикса просто немножко взбесилась, но остается-таки дочкой того самого Чернова». Ёлка заговорила картаво, с утрированными местечковыми интонациями. «И она все равно уже помирится со своим папашей и своим мамашем, и Рафаловичи-таки будут иметь себе с такого брака полный цемис». «Что ты несешь?» Он больно сжал ее руки повыше локтей. Она резко вырвалась. «Где вы там всегда ложь, грязь, предательство?» Она подхватила чемодан, рванулась в самую головку очереди и, оттолкнув какого-то парня, собиравшегося сесть в подъехавшее такси, нырнула туда сама. «Эй!» — предостерегающе заворчал парень. «Ты что, упала?» Она обожгла его таким взглядом, что тот смутился и выпустил из рук дверцу машины. «Психичка какая-то», — сказал он в своей очереди, оправдываясь. Рафалович смотрел ей вслед, не шелохнувшись. Его серые губы беззвучно шевелились. Отужинав, Лидия Тарасовна пошла принимать любимую хвойную ванну. А Дмитрий Дермидонтович вернулся в кабинет и прилег на диванчик со свежим номером «Коммуниста» и красным карандашиком. Там публиковалась большая статья самого Пономарева, и было бы весьма политично подобрать из нее 2-3 цитатки для послезавтрашнего партхозактива. Он перелистнул несколько страниц и протянул руку к столу, где всегда в пределах досягаемости лежали наготове пачка сигарет, спички и пепельница. Пачка оказалась пустой. Дмитрий Дермидонтович встал, обошел вокруг стола, открыл ящик, тоже пусто. Он шепотом выругался. Надо же, забыл дома блок, специально заготовленный для выходных, и вспомнил только сейчас. Что ж, до завтра придется, значит, обходиться Литкиным беломором. Сверху доносился шум текущей воды. Это надолго. Значит, поищем сами. Он вышел в прихожую и засунул руку в карман ее белой куртки. Ключи, спички, еще что-то круглое, вроде пуговицы, но побольше. Что-то знакомое. Мембрана. Телефонная. Ты на кой ей черт? Папирос не было. Дмитрий Дермидонтович вздохнул и открыл ее сумку, стоявшую возле вешалки. Вот он, голубчик, аж 3 пачки. А рядом? Рядом почему-то их телефон из прихожей, перемотанный собственным проводом. Стоп. Допустим, новый кнопочный аппарат забарахлил. и она повезла его в починку. Но почему сама? Почему на выходной? И почему сюда? Я, конечно, много чего умею, но телефоны чинить не пробовал. И еще эта мембрана. Круглая явно от другого аппарата. Уж не из моего ли городского кабинета? Он прислушался, шум воды не стихал. Потом еще будет феном сушиться. Он вернулся в кабинет, взял со стола телефон и набрал свой домашний номер. На четвертом гудке трубку сняли. Последовала мертвая тишина и отбойные гудки. Он позвонил еще раз. «Лена, ты дома. Слушай меня и не бросай трубку». Не успел, бросила. Он еще несколько раз набирал все тот же номер, но теперь короткие гудки звучали сразу. Чернов закурил папиросу, тут же закашлялся, сердито раздавил папиросу в пепельнице и набрал другой номер. «Богатиков?» «Да, я». «Да, из Солнечного». «Чего сам-то засиделся? Поздно ведь?» «Отчет?» «Слушай, на ловца и зверь. Тут понимаешь, какое дело?» «Лидия Тарасовна что-то беспокоится. Чайник, говорит, выключить забыла перед отъездом. Пожар, может быть, или взрыв. Значит, спустишься сейчас на вахту? Возьмешь там ключ от моего кабинета. Поднимешься, откроешь». «Как кто приказал?» «Я приказал». «То-то. В верхнем ящике стола, ближе к задней стенке, лежит запасной комплект ключей от моей квартиры. Не найдешь — тут же звони мне сюда. А найдешь — бери и дуй на мою квартиру. Адрес знаешь?» «Удостоверение возьми обязательно, а то у нас внизу милиция строгая, так просто не пропустит. Могут и с удостоверением не пустить. Тогда позвонишь мне прямо с поста». «Значит, откроешь, посмотришь, что да как. Если все в порядке, звонишь сюда. А если что не так, принимаешь без особого шума все необходимые меры и все равно звонишь. Ну, давай, действуй. Отрабатывай оклад». Потом врачи в Свердловске сказали, что если бы они опоздали минут на 40, то Елену было бы уже не спасти. Очень нехорошая доза, очень нехорошего сочетания двух транквилизаторов и сосудорасширяющего. И даже хотя помощь была оказана наисрочнейшая и квалифицированнейшая, нельзя полностью исключить возможность тяжелых, практически неизлечимых последствий. В первую очередь по линии нервов и психики. Впрочем, разумеется, будут приложены все силы. Лена оставила записку, короткую, всего из трех слов. «Прости меня, мама».